Русская революция 1789 года породила надежды на освобождение, ведь на знаменах республики было написано «Братство всем народам». Во Францию потянулись наиболее пылкие молодые греки, зазвучали пламенные республиканские призывы. Конечно, речь шла не о том, что народ Греции воспринимал с полным пониманием идеологию французской революции. Для греческого общества это был еще далекий этап. Главное – решить вопрос национального освобождения. Французская директория и Бонапарт понимали, сколь заманчиво пообещать грекам независимость. Однако параллельно они не позволяли этим освободительным настроениям зайти слишком далеко. Острова нужны были Бонапарту для другого. 17-29 июня 1797 года французские войска под командованием генерала Жентили высадились в порту Корфу. Настрадавшись под венецианским владычеством, корфеоты с напряженным молчанием встречали новых хозяев. Кто они? Несут ли свободу, равенство, братство? Или сменят венецианские налоги на свои, итальянский язык на французский? Бонапарт знал, что в любую страну надо въезжать на страстных, громких, даже ошеломляющих лозунгах. Для этого всегда найдется какой-нибудь неистовый поклонник революции. На острова им был отряжен ученый-эллинист Арно, которому предписано возбуждать народ, превращать его в друга французской революции. Арно взялся за это со всей пылкостью и подготовил страстную прокламацию. Потомки первого народа, прославившиеся своими республиканскими учреждениями, вернитесь к доблести ваших предков. Верните престижу греков первоначальный блеск, провозглашалось в воззвании. И вы обеспечите доблесть античных времен, права, которые вам обеспечит Франция, освободительница Италии, благодеяние, которое я вам обещаю от имени генерала Бонапарта и по воле Французской республики, естественной союзницы всех свободных народов. Возможно, Арно, как и многие искренние республиканцы, так и думал, но у Бонапарта были свои планы. Дав высадить древо свободы на центральной площади Корфу, он, по-видимому, уже замышлял стремительный бросок в восточное Средиземноморье. Там грезилась ему новая великая империя, оттуда шел терпкий запах лавра, увенчавшего Александра Македонского. Но для сокрушения турецких владык требовалось разжечь национальные чувства, вызвать призрак свободы греков, поднять восстание против султана. «Если обитатели этого края склонны к независимости, — писал он Жентили, — вы должны потакать их вкусу и не упустить в различных прокламациях, которые вы выпустите, говорить о Греции, Афинах и Спарте». И главное, это ничего не стоило Французской республике. Да, Бонапарт говорил о древних эллинских республиках, а сам мечтал об империи Александра Македонского. И Ионические острова были тем предместьем, с которого он мог сделать скачок в Египет. Директория как-то недооценила острова, считая их разменной монетой для торга за столом переговоров с Австрией и другими державами. Бонапарт же сразу определил их стратегическое значение. Что-что о военной дальнозоркости у него тогда хватало. Необходимо было превратить острова в надежную базу, где следовало иметь широкую опору среди населения. Нобели, конечно, выступили против республиканских порядков. Их золотую книгу, где записывались все дворянские роды островов, сожгли под бурные крики торжества простых людей и второклассных «Ильси Конкордина». Генеральные советы, в которых заседали Нобели, были распущены. Их заставляли платить налоги наряду со всеми. Но и среди Нобелей, особенно среди молодежи, появились горячие сторонники лозунгов французской революции. Кое-кто, граф Ловердос, семья Бурбакисов, стали даже видными генералами и дипломатами наполеоновского режима. Но в целом Нобели с первых дней не приняли французскую администрацию. Они всячески возбуждали все другие слои населения против нее. Ни национальной свободы, ни социального равенства иониты не получили. Началось ожесточение и возмущение. А возмущаться было чем? На каждый дом возложили налог от 6 до 40 талеров. Торговцы, еще вчера приветствовавшие войско, разрывавшие феодальные путы и открывшие путь к разностороннему приобретательству, попали под налоговый пресс и вынуждены были внести 40 тысяч талеров во французскую казну. Кошелек стал тоньше, уменьшился и революционный пыл второклассных, их приверженность французам. А тут